Величайшее дарование Божие, в коем мы больше всего нуждаемся и которое получаем весьма часто от Бога вследствие нашей молитвы, есть сердечный мир. Как говорит Спаситель: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». И радуйтесь, и считайте себя богатыми, имеющими все, когда получили мир.